«При взлете нельзя курить, сэр», — учтиво отвечал стюард. «Прошу меня извинить. Какого черта ты мне указываешь, что можно, а чего нельзя?» — вспылил Роберт. «Неси пепельницу и не разговаривай». «Не могу, сэр», — настаивал стюард. «Меня выгонят с работы. И правильно сделают», — возмущался Роберт, постепенно остывая от приступа ярости. «Как только взлетим, чтобы сразу исполнил мое желание, черт вас побери». Таким импульсивным Оппенгеймер был в молодости, с возрастом эта черта характера уходила в прошлое и появлялась лишь иногда в состоянии эмоционального всплеска, связанного с душевным переживанием. Роберт откинул голову на спинку кресла и закрыл глаза, чтобы немного успокоиться, но мысли вновь возвращали его к гибели Джейн, которую он до сих пор крепко любил. Кто мог убить ее и главное за что? Он не поверил своим глазам, когда в одном из номеров газеты «Сан-Франциско Кроникл» увидел их совместное фото. Но в объявлении речь шла об убийстве, а когда он, сломя голову, отпросившись на 2 дня с работы, прилетел к этому Брюсу, то его информировали о самоубийстве. Роберт не верил в официальное объяснение смерти Джейн по причине ее депрессии и твердо знал, что она не могла покончить с собой, и этому имелись основательные причины. Она была жизнелюбкой, работала психиатром в известной клинике Сан-Франциско и прекрасно бы справилась с собственной депрессией. Джейн никогда не держала оружие, боялась брать его в руки, и если допустить самоубийство, то способ был бы совсем другим. Излюбленным местом самоубийств всегда был мост Бэй-Бридж или Золотые ворота. И главная причина заключалась в том, что в последнюю их встречу Роберт пообещал Джейн развестись с Китти и жениться на ней. Об этом женщина мечтала всю жизнь с момента их первой встречи и ни разу не вышла замуж, надеясь, что Роберт когда-нибудь вернется. Он виноват перед Джейн, долго ухаживал, а потом внезапно женился на дочери горного инженера из Питтсбурга, 29-летней Китти Пуининг. «Ваша пепельница, сэр», — раздался голос стюарда, отвлекая Роберта от размышлений. «Желаете виски, пообедать или чего-нибудь еще?» «Благодарю вас», — вежливо отказался Роберт, вызвав этим удивление стюарда, который ожидал от него очередной грубости. Роберт закурил сигарету и вновь погрузился в размышления. Самолет еще набирал высоту, иллюминаторы застилали облака, пронизываемые с легкостью Дугласом. Вскоре появилось солнце и голубое небо, а вид внизу напоминал снежную пустыню где-нибудь в Арктике. Казалось, что под крылом проплывали сказочные причудливые горы и просторные долины из «Снежной королевы» Андерсена. Роберт очень любил эту сказку. В детстве ему рассказывала ее мама, чтобы сын быстрее заснул, и он, представляя себя Кеем, лихо мчался во сне на северном олене, держа его за развесистые рога. Мама была художницей и первая заметила чрезмерное тщеславие у сына, когда тот еще учился в школе. Мальчик ревностно относился к сверстникам, если выяснялось, что кто-то из них знал больше, чем он. В доме имелась хорошая библиотека, и Роберт днями просиживал за книгами, находил нужную и усердно штудировал ее, чтобы в следующем споре оказаться более подготовленным, чем тот, который удивил его своими знаниями. Казалось, Роберт учился для того, чтобы удовлетворять свое тщеславие. И это у него получалось. Он за год заканчивал программу 2 классов и, чувствуя свое превосходство над остальными, не только упивался этим, но и повсеместно хвастался. Роберт был евреем, получил лютеранское воспитание, окончил элитарную школу этической культуры в Манхэттене и продолжил свое обучение в Геттингене, Гарварде, Кембридже, где в возрасте 23 лет получил степень кандидата наук по физике. В студенческие годы у него было прозвище Оппи. Молодой человек полностью отдавал себя учебе и научной работе. Его не волновали молодые девушки, политика и прочие мелочи, уже тогда физика заменила ему все. Роберт аналогично не привлекал внимания девушек, его голубые глаза, черные волосы и миловидное личико делали парня похожим на повзрослевшего и наивного мальчика из церковного хора. Он был долговязый и худой со своеобразной смешной походкой, двигаясь в развалку, как будто страдал хроническим плоскостопием и напоминал апостолов на картинах эпохи Возрождения. Его привычка выражаться туманными и витиеватыми метафорами раздражала окружающих. Своими действующими на нервы манерами, в числе которых было постоянное пощелкивание пальцами, желтыми от никотина вследствие непомерно частого курения, он отталкивал от себя не только девушек, но и приятелей. И только когда он, вернувшись из Европы, стал преподавать в Калифорнийском университете в Беркли и Пасадене. Он впервые влюбился в студентку Джейн Тэтлок. Это была привлекательная зеленоглазая брюнетка, с которой Оппенгеймер встретился на благотворительном вечере в поддержку республиканцев Испании. Она, как фея, сразу же околдовала его. Он, вследствие не менее опыта ухаживания за девушками и чрезмерной робости в их присутствии, долго смотрел на нее, не решаясь подойти. Джейн тоже обратила внимание на высокого черноволосого парня Перестарка, и по ее выражению лица, было понятно, что он нравится ей. «Как вас зовут?» – спросил Роберт, осмелившийся, наконец, приблизиться к девушке. «Меня Джейн», – кокетливо ответила она, – «а тебя как, Аппи?» – выпалил Роберт, немного оторопевший, что она сразу же перешла на «ты». «Странное имя», – засмеялась Джей, – «у моего папы был когда-то автомобиль такой». «Это мое прозвище», – заикаясь, – объяснял парень, – «но не Опеля Аппи. Меня зовут Роберт, а ты поддерживаешь республиканцев Испании», – неожиданно спросила Джейн, улыбаясь и кокетничая. «Да, конечно», – согласился Роберт, – «хотя, честно сказать, я не знаю, чего они добиваются. А как ты относишься к Франко?» – улыбалась Джейн. «Тоже поддерживаю», – машинально ответил Роберт, ничего не понимающий в политике и международной обстановке в Европе. «Разве так можно?» – откровенно засмеялась девушка, одновременно поддерживать противоборствующие стороны. «Ты, Роберт, смешишь меня. Преподаешь в университете и настолько не ориентируешься в политике и международных отношениях. Да, я согласен, что ничего не смыслю в этом», – покраснел от стыда Роберт, – «зато в другом преуспеваю. А ты чем занимаешься?» «Изучаю психиатрию», – ответила Джейн. «Мой папа профессор английской литературы в вашем университете в Беркли. Где ты живешь?» «В этом пансионе», — ответил Роберт. «Его хозяйка утроила этот благотворительный вечер. А ты где живешь?» «Я живу с родителями в Беркли», — охотно ответила Джейн. «Давай выпьем шампанского». Роберт согласился, хотя он не любил спиртное, но какая-то неведомая сила заставляла его подчиняться девушке. Он подозвал официанта и попросил у него шампанского, а когда тот исполнил желание гостя, взял фужер, и неумело чокаясь с Джейн, выплеснул немного содержимого ей на руку. Она вскрикнула от неожиданности и ласково улыбнулась неуклюжести своего ухажера. Роберт сделал большой глоток шампанского и тут же поперхнулся испускаемыми вином газами, инстинктивно выплевывая изо рта напиток, снова облил платье Джейн. Со стороны это выглядело очень смешно, и рядом стоящие гости мероприятия тут же разразились смехом. Но к удивлению самого Роберта это не вызвало у него гнева, наоборот рассмешило, и он хохотал вместе с Джейн, впервые почувствовав необъяснимый прилив нежности к девушке. В зале зазвучала музыка, приглашенный на мероприятие небольшой оркестр исполнял вальс, который в Америке танцевали лишь выходцы из Европы и бывшие аристократы. Кавалеры приглашали дам на танец, а Роберт в растерянности стоял около девушки, соображая, как ему поступить. Он никогда не танцевал и не умел этого делать, но почему-то ему очень хотелось обнять ее, и в танце это бы выглядело вполне прилично. Джейн хитро посматривала на Роберта, ее глаза подсказывали ему: «Ну, что же ты, смелей. Но как приглашать, если ни разу в жизни не танцевал? Может, потанцуем?» Хитро улыбаясь, спросила Джейн: «Ты такой несмелый». «Джейн, милая», взмолился Роберт, сам не ожидая от себя таких нежных слов, «я ни разу в жизни не танцевал». «Не беда», успокоила его Джейн, «я сейчас же научу тебя, слушай мои подсказки и старайся не наступать на мои ноги». Джейн была ниже Аппи на целую голову, и сама по себе пара выглядела смешно, а тут еще его неумение танцевать. В первые мгновения он, неуклюже колыхаясь, как стебель сорняка на зеленой лужайке, вызвал дружные улыбки молодых людей, наблюдающих за танцами и выстроившихся по периметру зала. Джейн старалась вести кавалера в танце, но тот упирался, как бычок, и, в конце концов, запутался в своих длинных, как веревки, ногах. Падая на девушку, завалил ее на пол. В зале раздался громкий и дружный смех. В иной ситуации Роберт бы нагрубил насмешником и гордо покинул помещение, но сейчас ему самому вдруг стало смешно. Он поднялся и помог сделать это Джейн, которая благодарила его, обнимая за талию и громко смеясь. Вторым танцем был ритм энд блюз, и Джейн снова уговорила Роберта составить ей компанию. Девушка лихо начала отплясывать любимый американцами танец, а Аппи еще смешнее старался повторить ее движение. Он извивался, даже приседал немного, но его высокий рост и худосочное телосложение делали танец пародией и вызвали неимоверный хохот в зале. Не обращая на это внимания, Роберт старался, и ему казалось, что танец у него получается хорошо. Джейн видела, что это не так, но подбадривала своего кавалера, который, сам не зная почему, с удовольствием подчинялся девушке. Когда оркестр смолк, в зале раздались дружные аплодисменты в его честь, и он, кланяясь приветствовавшим знакомым, отвел Джейн в сторону. «Неплохо для первого раза, Роберт», — похвалила его Джейн, — «если так пойдет дальше, ты скоро будешь лучшим танцором в Калифорнии. Можно я провожу тебя сегодня домой?» — неожиданно спросил Роберт, с лаской глядя на девушку. «Отчего нельзя?» — задала она риторический вопрос. «Проводи, но смотри, мой папа жестко относится к моим ухажерам. А у тебя много их было?» — спросил Аппи и впервые почувствовал неприятное ощущение ревности. «Ты будешь первым», — успокоила его Джейн, — «но это никак не повлияет на реакцию папы». В этот первый вечер, который запомнился Роберту на всю жизнь, он шел с ней по проспекту, взяв ее за руку и рассказывая о своих научных работах в сфере ядерной физики. Ее глаза горели от восхищения им, а из уст щедро сыпались комплименты по поводу его достижений. Так незаметно они пришли к дому Джейн, и, недолго постояв, начали прощаться. Роберт немного задыхался, ощущал усиленное сердцебиение, легкое головокружение и никак не мог решиться обнять девушку и прижать ее к себе. Аромат ее духов опьянял его, вызывая либидо, неизвестное доселе ощущение таинства любви. Она, заметив нерешительность Роберта, сама приблизилась к нему, держа его за руки, но ввиду своего маленького роста, не могла дотянуться до его губ. Роберт неуклюже коснулся их своими, и тут же отдернул голову, как будто обжегся. Джейн хихикнула тихонько, чем окончательно смутила этого ученого-девственника. Ее смешок раззадорил Роберта, он обнял ее решительно, притянул к себе и крепко поцеловал в губы. Джейн отвечала ему взаимностью, чем подтверждала свою симпатию. Аппи не умел целоваться, и, быстро осознав свою оплошность, повторил поцелуй, который, судя по реакции девушки, получился нормально. Затем, долго не отрываясь от ее губ, наслаждался ее запахом, пока она сама не вырвалась из его длинных рук. Крикнув на прощание «до завтра», Джейн скрылась во дворе родительского дома. После первой встречи у молодых людей начались свидания, и с каждым днем Роберт чувствовал, что нуждается в необходимости видеть Джейн, смотреть в ее зеленые глаза, держась за руку, а расставаясь до следующего вечера, страстно целовать ее в губы. Она тоже не могла уже обходиться без его неуклюжей нежности, проявляемой им на свиданиях. Встречаясь с ней по вечерам, Роберт только тогда забывал за физику и становился озорным мальчишкой. Он рассказывал смешные истории из студенческой жизни, стремился во всем угодить девушке, и часто, забегая наперед, по-мальчишески смешно заглядывал ей в глаза и признавался в любви. Молодые люди, увлеченные друг другом, ходили в кино, посещали кафе и рестораны, гуляли в парках Беркли. Особенно обоим нравился Сан-Пабло, расположенный в южной части города. Однажды Джейн предложила съездить в Сан-Франциско, находящийся на противоположном берегу залива, и Аппи взял такси за последние деньги, ничего не сказав об этом Джейн. Когда автомобиль выехал на знаменитый мост Бэй-Бридж, Джейн прижалась к Роберту и объяснила, что с детства боится высоты. Молодые люди располагались на заднем сидении, и водитель, внимательно следивший за дорогой, не мог видеть, как они оба загорелись сексуальным желанием. Роберт почувствовал тепло тела Джейн и, как ему почудилось, усиливающийся аромат ее духов. Он прижал Джейн к себе и долго не мог оторваться от ее губ. В этот вечер влюбленные, закончив экскурсию по городу, посетили подругу Джейн, Амелию Тейлор, проживающую на Касл-авеню. Она угостила их кофе, и здесь за столом выяснилось, что у Роберта нет денег на обратную дорогу, чтобы заказать такси. Амелия предложила остаться у нее на ночлег, а утром она якобы должна была получить крупную сумму и пообещала позаимствовать на такси бесшабашной парочке влюбленных. Квартира была просторной, имела три комнаты, в одной из которых хозяйка постелила им греховное ложе. «Я постелила вам одну кровать на двоих», — лукаво щуря глаза и выходя в холл, заявила Амелия, — «можете отдыхать до утра. Для нас двоих», — не понял Роберт, краснея, как девочка. «А ты видишь здесь еще кого-нибудь?» ухмыльнулась Фамилия, или боишься моей подруги? Так ведь она не кусается. Да, нет, это я для приличия уточнил, заикаясь, ответил Роберт. Джейн никак не высказала своего отношения к совместной с Робертом ночи, а он действительно боялся, но не Джейн, а отсутствие у него какого-либо сексуального опыта. Получится ли у него полноценный акт, чтобы потом не было стыдно за мужскую несостоятельность? Ответить на это Роберт не мог, пока не попробуешь, не узнаешь. У Джейн тоже не было опыта, и это выяснилось спустя 15 минут, после того, как они поочередно сходили в ванную и легли вместе в полутемной комнате. Джейн не сопротивлялась, наоборот содействовала его страсти, а он, обезумевший от ощущения ее обнаженного тела, потерял над собой контроль. Человек запрограммирован самой природой на это, и необоснованный страх Роберта улетучился, как туман над заливом Сан-Франциско, после случившегося проникновения в Джейн. Все получилось, и он ощутил себя самым счастливым человеком и настоящим мужчиной. А Джейн еще долго целовала его в губы и шептала на ухо нежные слова. После интимной близости у Роберта появилось какое-то особое чувство к девушке, похожее на жалость и нежность одновременно. Прошел месяц, после этого и однажды Джейн завела разговор на политическую тему, желая исправить невежество любимого в этой сфере. «Роберт, что тебе известно о Советской России?» – неожиданно спросила она. «Эта страна находится за океаном», – ответил Оппенгеймер. «Кажется, где-то в Азии. Там произошла революция лет 20 назад. Царя они своего убили, кажется. И это все, дорогой». Ехидно улыбнулась девушка. «А кто правит там?» «Правительство, наверное», ответил Роберт. «Кто еще может управлять государством, кроме него?» «Россия называется Советским Союзом», поучительно произнесла Джейн. «Это первое в мире государство рабочих и крестьян. Вот они-то и управляют им. По очереди». Не понял Роберт, немного задумавшись, но как это возможно? И почему не ученые управляют страной? А как ты отнесешься ко мне, если я скажу, что являюсь членом политической партии коммунистов США? Прервала его размышления Джейн. Я люблю тебя, Джейн. Пылко ответил Оппенгеймер, и мне вообще не важно, в какой партии ты состоишь. Если любишь меня, поставила условие девушка, то должен хотя бы немного поднять свой уровень образования в политике. Я дам тебе книги писателей Советской России, и ты узнаешь, какая это удивительная страна. В Советской России есть писатели, удивился Роберт. Очень много, уверяла Джейн, например, Горький, Шолохов, Булгаков, Блок, Толстый, Платонов, Шишков, в общем, почитаешь, узнаешь. С этого дня Оппенгеймер начал читать книги о Советском Союзе и размышлять о том влиянии, которое оказывали на жизнь людей политические события. Так Роберт, того не замечая, менял свои политические убеждения и вскоре симпатизировал не только СССР, но и коммунистическим идеям, сформулированным в марксистской литературе. Джейн познакомила его со многими видными коммунистами Калифорнии, в том числе лидерами партийных организаций Беркли и Сан-Франциско. Роберт даже начал писать краткие анонимные политические памфлеты на современные темы, печатал их за свой счет и распространял с помощью группы интеллигентов, антифашистов и знакомых коммунистов. Джейн смотрела на него и не могла нарадоваться, а Оппенгеймер превратился в ее политического соратника. Только после этого Джейн привела Роберта в семью, чтобы познакомить его со своими родителями, хотя Роберт визуально знал ее отца, встречая в университете. Молодые люди считали себя уже помолвленными и назначили свадьбу, как неожиданно Роберту пришла телеграмма, сообщающая о смерти его отца, крупного импортера тканей, прожившего в Нью-Йорке. Свадьба расстроилась, и Роберт уехал на похороны. Смерть последнего родителя оказала на ученого свое негативное воздействие. Он медленно приходил в себя от моральной травмы, и Джейн начала волноваться за него, но Роберт с улыбкой успокаивал любимую и обещал, что через год состоится отложенная свадьба. Она уверяла любимого, что будет терпеливо ждать, пока пройдет положенный по канонам год. Оппи от отца унаследовал с братом Фрэнком огромное состояние и стал теперь богачом. По просьбе Джейн, Оппенгеймер неоднократно оказывал финансовую поддержку коммунистических организаций, щедро перечисляя на их счета деньги. Но и в следующем году свадьбу пришлось вновь перенести на год. Роберт был чрезмерно занят работой над важными научными статьями. Он в то время еще не подарил миру никаких новых идей, Хотя уже удалось собрать вокруг себя определенный контингент ученых, но до создания своей школы было еще далеко. Многочисленные научные статьи, которые он публиковал в периодической печати разных стран, представляли ценный вклад в растущее здание ядерной физики. Но они не являлись фундаментом этого здания, хотя академические круги считали его достижения исключительными. Сам Роберт, критически мысля, отдавал себе полный отчет в том, что пока не оправдывал своих величайших надежд, не достиг таких вершин созидательной работы в области физики, как, например, Гейзенберг, Дирак, Жиле и Ферми, которые были примерно одного возраста с ним. И это больно било по его чрезмерному тщеславию и заставляло всецело отдавать себя науке. В январе 1939-го Калифорнийский университет получил телеграмму Нильса Бора с приглашением на его доклад на собрании в Вашингтоне о работе Отто Гана в области открытия деления атомного ядра. Роберт был знаком сбором со студенческих лет в Кембридже и вылетел в Вашингтон на собрание. На этой лекции Роберт впервые услышал об удачном расщеплении атома урана и расчете высвобождающейся при этом огромной энергии. Доклад вызвал сенсацию. Некоторые из присутствовавших физиков, не дождавшись окончания доклада, спешно уехали в свои лаборатории, чтобы воспроизвести упомянутые эксперименты. Оппенгеймер тут же загорелся идеей атомного взрыва колоссальной силы, и с этого момента его мышление было подчинено определению критической массы урана-235, при которой возможна спонтанная цепная реакция. Там же в кулуарах собрания Оппенгеймер познакомился с лауреатом Нобелевской премии по физике Комптоном. Эта встреча круто повернула судьбу Роберта, что окончательно заставило его отказаться от женитьбы на Джейн. «Я знаком с вашими работами», — говорил Комптон, — «и считаю вас перспективным кандидатом в состав уранового комитета, где будут работать ученые из США, Великобритании, Германии и Канады. В следующем году должен утверждаться его состав». Комитет займется изучением проблем применения атомной энергии в военных целях. Вы хотите поработать в этом направлении? Конечно. Горячо отреагировал Роберт, понявший, что ему представилась возможность совершить нечто исключительное. Я сразу же по приезду в Беркли займусь подсчетом критической массы урана-235, при которой возможен атомный взрыв. Я готов ходатайствовать, чтобы вас включили в состав, задумчиво произнес Комптон. Но есть одна проблема, в него намерены набрать только тех ученых, которые благонадежны и не имеют связей с коммунистическими и прочими левыми организациями. Мне, как лауреату Нобелевской премии, дано право рекомендовать таких ученых для этой работы. Я осведомлен, что военная контрразведка будет тщательно проверять благонадежность всех кандидатов. Если вы дружите с членами коммунистических организаций, то следует с ними порвать отношения, ради возможности внести вклад в великое дело и получить всемирную известность. Оппенгеймер, одержимый тщеславием, попросил Комптона ходатайствовать о своем зачислении и решил прекратить отношения с Джейн. Когда еще представится такая возможность получить мировую известность? Но как порвать с любимой девушкой? О, бедная Джейн, мечтающая выйти за Роберта замуж. Он теперь не принадлежал себе, и все его мысли были направлены на создание атомной бомбы, даже еще не подтвержденные ни одним экспериментом, они превратились в идею фикс. Роберт бесцеремонно расстался с любимой Джейн и быстро женился на Катарине Пуининг, которая родила ему сына в этом же году. Роберт поднялся с места и, направляясь в туалет в конец салона, перехватил взгляд мужчины, одетого в серый плащ, сидящего немного сзади на противоположной стороне. Тот пристально наблюдал за Робертом, ни на минуту не отрываясь от этого занятия. Возвращаясь обратно, он столкнулся с наблюдателем и одарил его неприязненным взглядом. Разминаясь в узком проходе между креслами, Оппенгеймер вплотную прижался одним боком к незнакомцу и почувствовал, что у того под плащом спрятана кобура с пистолетом. «Агент контрразведки», — мелькнуло в голове Оппи, — «какого черта он высматривает меня? Я был неоднократно проверен и вопросов ко мне не возникло». Облачность рассеялась, и Роберт выглянул в иллюминатор. Под крылом самолета проплывали зеленые горы национального парка Долина Смерти, расположенного на границе Калифорнии и штата Невада. Он заказал обед и, подкрепившись, вновь принялся смотреть в иллюминатор. Затем попытался уснуть, но разбуженные памятью угрызения совести вновь возвращали его к Джейн. Да, он виноват перед ней и теперь после ее смерти ему никогда не удастся вымолить у нее прощения. Она мертва и свои обиды унесла с собой в могилу. А еще совсем недавно, в мае прошлого года Джейн полностью простила его, когда они встретились в Сан-Франциско. Несмотря на его женитьбу в августе 40-го на Катарине Пуининг, Роберт и Джейн продолжали тайно встречаться при каждом удобном случае. Нарушив сверхсекретность своего положения, Роберт рассказал ей, что работает над созданием нового оружия колоссальной разрушительной силы, способной уничтожить весь мир. Он пообещал, что разведется с Катариной и женится на Джейн. Ему предстоял переезд на постоянное место жительства в закрытое поселение Лос-Аламос, куда он намеревался забрать с собой Джейн. Она часто звонила ему, писала на его рабочий адрес, и незадолго до ее убийства им вновь удалось встретиться в Сан-Франциско на Касл-авеню, где она снимала квартиру. Не скрывая своего тщеславия, Роберт поведал Джейн, что возглавляет лабораторию в Лос-Аламосе с мая месяца и осенью этого года. Так называемый Манхэттенский проект выходит на решающую стадию своей реализации. Аппи объяснил задержку переезда Джейн в Лос-Аламос временной необустроенностью быта в новом поселении и обещал в ближайшие дни развестись с женой и забрать Джейн к себе. Она была безумно счастлива его решению и задавала вопросы об этом секретном оружии, над созданием которого он работает. Они немного даже поссорились, когда утром Джейн попыталась отговорить Роберта от такой работы. «Милый, ты же ученый, а не самоубийца», — громко кричала Джейн. «Зачем тебе эта проклятая бомба, которая может погубить человечество?» «Джейн, милая, это мой единственный шанс получить мировое признание», — горячо отвечал Роберт. «Согласись, это мечта каждого ученого, чем я хуже?» «Любимый, ты же прославишься не как ученый», — возражала Джейн. «Ты войдешь в историю, как убийца рода человеческого. Ты поменял свои политические убеждения». «Ничего я не менял», — успокаивал ее Роберт. «Неужели ты думаешь, что Гитлер или СССР не создают такую бомбу?» «Но СССР наш союзник», — пыталась возразить Джейн. «Почему ты сравниваешь его с Гитлером?» «Союзников в этом вопросе быть не должно», — твердо отвечал Роберт. «Тот, у кого первого появится такое оружие, может владеть всем миром. Если у Гитлера, тогда он уничтожит человечество. А если у Советского Союза?» — возражала Джейн. «Я уверен, что коммунисты не станут применять его», — рассуждал Роберт, «но тогда они будут самыми сильными, а не мы, американцы. Хотя я не против обмена научной информацией с советскими учеными. Так обменивайтесь», — предложила Джейн. «Это расценивается руководителем проекта генералом Графсом, как предательство», — отрубил Роберт, «и меня могут посадить на электрический стул». «Откуда он узнает этот Графс?» — загадочно предложила Джейн. «Я бы смогла передавать эту информацию через нашу партию. А если это станет известно контрразведке?» — предположил Роберт. «Тогда ты сядешь вместе со мной на электрический стул. С тобой хоть к дьяволу на рога», — пылко молвила девушка, обнимая Роберта и целуя его в губы. «Тогда передай мою первую информацию, то ли в шутку, то ли всерьез», — сказал Роберт. «Кажется, мы ввязались в безнадежное дело, проект не идет вперед ни на йоту в экспериментальной части. Наши руководители, по-моему, сами не верят в успех этого начинания, да и мы ученые тоже. Если бы не огромные деньги, которые платят нам, многие уже давно бы занялись чем-нибудь полезным». Эти слова успокоили Джейн, и она прекратила задавать свои вопросы. А вот теперь она убита. Кем и за что? И тут Оппенгеймера осенило, он мысленно начал проклинать себя за то, что дал своей любимой информацию, обладание которой смертельно опасно. «Значит, контрразведке все известно», — подумал Роберт. «Какой же я осел, ведь этот тип, что высматривает меня даже в самолете, наверняка оттуда, как я сразу не догадался. Выходит, права была Джейн, я самоубийца, и не потому, что создаю бомбу. Я носитель смертельной информации, за распространение которой меня могут, так же, как Джейн, попросту убить». Тут же вспомнился допрос, учиненный ему полковником Пашем, заместителем начальника штаба подразделения G2 в Калифорнии, а затем руководителем службы безопасности всего атомного проекта полковником Джоном Лансдейлом. И тот, и другой пытались выяснить у Оппенгеймера факты его связи с коммунистической организацией Сан-Франциско и с посредником Джорджем Элтентоном, предложившим поделиться информацией по проекту с советскими учеными. Этот Джордж был знакомым супругов Шевалье, новых соседей Роберта и Катарины Оппенгеймеров. Они в то время купили дом на Игл-Хилл в Беркли. Роберт тогда пресек эту попытку передачи информации, называя такое деяние «государственной изменой». За это могли посадить на электрический стул, и тогда прощай мировая известность и признание. Это они убили Джейн по приказу Графса. Сделал неожиданный вывод Роберт: они и меня готовы убить, если вдруг обнаружат мои связи с коммунистами Сан-Франциско. Но последний допрос, проведенный Лансдейлом, не повлек моего ареста, а это значит, что создание атомной бомбы без моего участия окончательно зайдет в тупик. И это мой козырь. Я отомщу этим ублюдкам за смерть Джейн, пусть этим я подпишу себе смертный приговор и стану самоубийцей, но только так смогу получить прощение Джейн. Месть моя будет ужасна и неотвратима, я знаю, как это сделать. Я люблю тебя, моя девочка, больше своей жизни, прости меня. Три неизвестных величины. В космогоническом мифе о богах индейцев Пуэбло, в отличие от других племен, упоминается иерархия. Облик старших богов ужасает своим видом и одновременно воспринимается индейцами прекрасным, потому что они благосклонны к человеку. Младшие боги – это духи местных святынь, каньонов, гор, отдельных животных. Согласно мифам индейцев, высшее божество Аванавилона силой мысли создал жизнетворные туманы, затем из собственного тела небо и землю, от которых в нижнем из четырех покровов земли возникли еще незавершенные племена людей и животные. Там же появился первый человек, мудрейший Пашиенкия, который вывел людей сквозь три других покрова земли на поверхность через Киву. Оно представляло собой глубокое отверстие в земле, выходящее наверх. С тех пор Кива, религиозное сооружение индейцев, представляет подземную камеру, где совершаются ритуальные церемонии. Одна из таких Кив священных мест индейцев находилась на плато горы Лос-Саламос. Это был 13-метровый колодец, в диаметре достигавший 6 ярдов, перекрытый огромными плоскими камнями. Индейцы жили в глиняных хижинах у подножия горы и в определенные праздники в честь Аванавилона приходили туда, чтобы совершить религиозные обряды, главным из которых являлся танец огня. Индейцы опускались в колодец по веревочным лестницам, зажигали факелы и танцевали до той поры, пока нехватка кислорода, выжигаемого пламенем, вызывала у них галлюцинации, и они общались с духами Лос-Саламоса. В 1918 году заезжий бизнесмен из Детройта, отставной офицер, арендовавший у племени индейцев это плато, решил построить здесь школу для детей местных фермеров. Отдавая землю в аренду, вождь племени поставил два главных условия: огородить Киву высоким забором, за который никто не должен проникать, и не строить на плато дороги, которые смогут служить массовому заселению священных мест. С тех пор на расположенном на высоте 2000 метров над уровнем моря плато возвышалось здание интерната и школы, которую называли «Ковбойской». Ученики получали в ней классическое образование, осваивали верховую езду, стрельбу и ведение фермерского хозяйства. Плоская столообразная гора, составляющая часть Пайрита местности Джимис, с трех сторон была окружена горами, а с одной из них каньоном Уайт-Рок. Сосновые леса, покрывающие горы и каньоны этой местности, кишели всякой крылатой и четвероногой дичью. Ученики, тренируясь в стрельбе и охоте, полностью обеспечивали свое пропитание мясом косули и дичи. Все происходило здесь под неусыпным приглядом отставного майора Коннила, воспитателя и директора этой ковбойской школы. Он ежедневно осматривал изгородь Кива и следил, чтобы ученики не проникали за нее. И дело было даже не в соблюдении условий вождя племени. Несколько лет назад, по недогляду учителей, четверо подростков попытались спуститься в религиозный колодец и чуть было не свернули себе шею. Накануне вечером, Коннел, обходя изгородь, увидел, что недалеко от нее на запрещенной территории валяется древний томагавк, индейский топор, изготовленный из деревянной рукоятки с привязанным к нему камнем в виде топора. Майор знал, что это очередные проделки учеников, которые смеялись, таким образом, над суеверностью Коннила. Парни постарше хотели всячески поиздеваться над ним, подбрасывая за ограду какой-нибудь предмет индейского обихода или просто банки из-под консервов. Каждый раз, находя эти знаки судьбы, Коннел поддавался суеверию и пророчил беду, понимая в то же время, что это своеобразные шутки учащихся. Во второй половине дня, надзирая, как ученики обдирают шкуры с туш, застреленных на охоте косуль, Коннел заметил, что по крутой дороге, ведущей на плато, поднимался армейский автомобиль. До сих пор, как правило, сюда приезжали родственники школьников да мелкие торговцы. А если заходили туристы, то они обычно обращались к Канилу, чтобы остановиться на ночлег в интернате, с утра оглядывали окрестности и спускались вниз. Армейские автомобили здесь вообще не появлялись никогда. Канил почувствовал, что это и есть та беда, которую он предчувствовал, увидев томагавк за оградой Кивы. Так индейцы объявляли другому племени войну, бросая к ногам их вождя томагавк. Автомобиль поднялся на плато, не торопясь, пересек его и примерно через час повернул назад. Не доезжая метров 100 до здания интерната, машина остановилась у изгороди Кива, и из нее вышли четверо мужчин, трое в форме и один в костюме, галстуке и широкополой шляпе. Это были генерал Гровс, два его адъютанта и Оппенгеймер, которые приехали осмотреть место под главную секретную лабораторию. Канел поспешил к непрошенным гостям, чтобы спросить, зачем военные интересуются этим плато. «Я не хотел, чтобы мы выходили из машины», — сказал Гровс. «В противном случае нам придется давать какие-то объяснения идущему к нам человеку, который обязательно спросит, с какой целью мы интересуемся плато. Скажем, приехали осмотреть место для охоты», — предложил соврать Оппенгеймер, но даже и для нее здесь мрачно и уныло. «Самое подходящее место для главной лаборатории», — возразил Гровс, — «изолированное, с одной стороны глубокий и густо поросший лесом каньон, с трех сторон горы, до Санта-Фе час езды, что еще надо? По пути я несколько раз присматривался, много ли крутых поворотов придется преодолевать при интенсивном движении. Считаю, что крутизна дороги не препятствие и ее можно значительно расширить. Меня беспокоит два других вопроса. Первый. Насколько опасны здесь бурные паводки? И второй. Наличие у подножия горы индейской резервации. А индейцы вас, почему волнуют? Не понял Оппенгеймер. Опасаюсь, что придется раскрыть наш величайший военный секрет министру внутренних дел Гарольду Икису, объяснил Гровс. Ковбойскую школу нужно закрывать, а индейцев отселять. С этим вопросом мне необходимо обращаться к нему. А он, как известно, упертый и болтливый человек и без серьезной причины не станет заниматься отселением резервации. Вы доложите об этом военному министру, советовал Оппенгеймер, а он пусть объяснится с ним в кабинете государственного секретаря, что причину знать ему не обязательно. Интересно, что это за изгородь? Неожиданно спросил Гровс, указывая на Кива. Это священное место Аванавилона, проскрипел старческий голос сзади. Отсюда Пашиенкея вывел людей на белый свет. Здесь нет места бледнолицам. Гровс, Оппенгеймер и адъютанты резко повернулись на голос и вздрогнули от вида старика-индейца, неизвестно откуда появившегося за их спинами у автомобиля. Его одеяние свидетельствовало, что это вождь племени Пуэбло, живущего у подножия горы Лос-Саламос. «Ты откуда здесь взялся?» — по-солдафонски спросил Гровс. «И чего хотел?» «Я знаю, бледнолицый», — протяжно проскрипел старик. «Ты хочешь превратить священное место Аванавилона в кузницу бешеного огня? Пусть тебя проклянут духи Лос-Саламоса. Чем могу служить, генерал?» — громко спросил подошедший Канел. «Чем армию заинтересовала наша школа?»